«Есть кто с большей наработки, чем Луффи?» – спросил Чоппер, стуча по стойке. «Есть. Роща 24, ресторан. Принеси мне еще еды. Я голодаю». В ресторане молодая женщина быстро ела и пила, у нее на столе были груды тарелок. Она стройная женщина с длинными розовыми волосами и фиолетовыми глазами. Ее наряд состоит из белой майки с глубоким вырезом, обнажающей ее живот и декольте на большом бюсте, а также пары оранжево-черных полосатых шорт с пряжками и длинными тонкими подтяжками. На ней также черные сапоги на высоком каблуке, доходящие до икры, с большими шнурками, выходящими из отверстий, и пары ярко-розовых и темно-красных чулок с желтым солнечным мотивом на них. У нее шляпа зеленого цвета фуроерка со светло-зеленой подкладкой. У нее под правым глазом бровь, препятствующая появлению бровей, и ярко-красная помада на губах. Это ювелирная Бонни Обжора с наградой в 140 миллионов ягод. За другим столиком с мужчинами в костюмах стоял охранник, другой мужчина вздохнул, глядя на драгоценности. Какая вульгарная женщина. Это невысокий мужчина с коренастым телосложением, внешне напоминающий босса мафии. У него маслянистая и зачесанная назад прическа. Его черты лица выглядят очень сурово, что еще больше подчеркивается его довольно острым, но крючковатым носом. Еще у него пятичасовая щетина на верхней губе. На нем черно-белая одежда в тонкую полоску, зеленый шарф на шее, а лишнее заправлено под костюм. У него очень дорогие золотые кольца с драгоценными камнями на каждом из его пальцев и больших пальцев. У него плащ пиратского капитана с красно-золотой отделкой и ковбойская шляпа в западном стиле на стуле рядом с ним. Это Капони Банда Бэтч с наградой в 138 миллионов ягод. От одного ее вида я теряю аппетит. Затем Бэтч вытер рот, прежде чем взглянуть на одного из своих людей. «Иди, закрой ей челюсть. Это плохая идея, отец», — сказал другой мужчина, наклоняясь слева от Бэтча. «Мы прямо у штаба ВМФ. Мы не можем позволить себе устроить сцену». Бэтч схватил вилку и ударил мужчину по горлу. Официант повернулся, чтобы принести драгоценности еще еды, и наткнулся на человека, проливающего еду себе на штаны. Мужчина поднял свой меч со спины, прежде чем его остановил другой. «Но капитан, он пролил мне на штаны еду. Такова была судьба этих штанов», — мужчина ответил, глядя на Картутера. «Это высокий мужчина с черными треугольными символами на бровях, красными глазами и золотыми волосами, доходящими до бедер. У него также есть татуировка в виде черного креста у основания шеи на передней части шеи. Его одежда включает чисто белое пальто с рюшами на вырезе и рукавах. У него также есть фиолетовые брюки, заправленные в черные ботинки с белыми шнурками на них, и темный меховой орнамент, окружающий нижнюю часть его туловища, с более светлым оттенком посередине. У него также есть розовый пояс, завязанный вокруг его талии, с которым свисает украшение. У него также есть темные перчатки, и похожие на броню нарукавники можно увидеть на его левой руке вокруг левого бицепса, которая также охватывает его левое плечо. На правом бедре он носит меч с изящным навершием, напоминающий куклу Вуду. Это маг Базиль Хокинс с наградой в 249 миллионов ягод. «Я извиняюсь за то, что мой человек угрожает вам. Лишение жизни сегодня только принесет нашей команде несчастье». Внизу в баре мужчина, допивший свой стакан, внезапно посмотрел на другого. Это бледный, высокий, мускулистый мужчина с ярко-рыжими волосами, напоминающими пламя. Его нос имеет особую форму, довольно заостренные с небольшими выступами с обеих сторон. У него темные ногти, карие глаза и нет бровей. Он одет в экстравагантный наряд, состоящий из черно-желтых брюк с рисунком ящерицы с красной бахромой, мотоциклетных ботинок и синего пояса под зеленым поясом, застегиваемого большой круглой пряжкой с четырехлистным клевером посередине. У него также есть тонкие патронташи, также с крошечными болтами, которые проходят по диагонали через его правое плечо, а затем привязываются к его талии, где он держит кинжал с рукоятью в японском стиле и что-то вроде кремневого ружья. У него также есть золотые браслеты на обоих запястьях. На лбу у него пара квадратных очков с заклепками, а на голом мускулистом торсе – большое меховое капитанское пальто. Темно-коричневая шуба украшена шипами на плечах бордового цвета. Ворот пальто чрезвычайно расклешенный и широкий. Он носит это пальто, его правая рука находится в рукаве, а левая рука находится под пальто. Это Юстас, капитан Кит с наградой в 315 миллионов ягод. «Кто этот Бака, идиот, с глупым лицом?» – спросил Кит, когда мужчина улыбнулся ему. Одна из его отличительных черт – невероятно длинные руки. У него также довольно широкая грудная клетка, и его нижняя челюсть также несколько шире верхней половины лица. Помимо этого, его наиболее отличительными качествами являются его уникальные физические характеристики и предметы, украшающие его, все они связаны с музыкой или связаны. Его зубы имеют уникальный вид, они напоминают клавиши пианино. На нем оранжевые наушники сапу по обе стороны от ушей, волосы на его коже туго стянуты, так что его корни напоминают узоры молний. Он одет в красный китайский костюм с кандзи для звука в центре большого цветочного принта, растянутого на груди и на спине. У него также есть желтый шарф вокруг талии. У него также есть то, что похоже на зеленую розу, пришитую впереди его левого плеча. Это сцрачмина парарингтиди с наградой в 198 миллионов ягод. Затем кит выбил Апу из здания, заставив его перевернуться и приземлиться, пока люди бежали. Вы действительно можете не дождаться, пока другая сторона красной линии сразится со мной, просто любопытно, но знаете ли вы, кто я? Кит вышел из стены, улыбаясь, вытаскивая нож из ножен. Все, что я знаю, это то, что ты не перестанешь пялиться на меня. Ты одна жутко выглядящая тема, ублюдок. Почему ты не позволишь мне избавить тебя от твоих страданий? В нескольких кварталах от города дерутся двое мужчин. Первые изобилуют как высотой, так и шириной. Его лицо чем-то напоминает улыбающуюся маску тотема. Помимо его улыбки, у него также есть что-то вроде зашитого шрама, вертикально спускающегося и опускающегося чуть выше его левого глаза. На подбородке у него видная, угольно-черная и растрепанная борода, которая поднимается вверх по бокам его челюсти, а затем сходится с его такими же темными боковыми ожогами. Похоже, у него короткая и аккуратная прическа. У него также есть черные татуировки на плечах, которые чем-то напоминают огонь. Он надевается в ту же мантию, что и под мантией цвета хаки, которую носит, включая белую плотную одежду с разрезанными рукавами, на которой видны татуировки в виде пламени на обоих бицепсах. На нем пара золотых серег, черные перчатки и довольно большое ожерелье из красных бус. У него также есть пара больших крыльев, растущих из середины его спины, использующих большой столб в качестве оружия. Это безумный монах Рудж с наградой в 108 миллионов ягод. Другой мужчина одновременно худощав и долговяз. У него длинные распущенные светлые волосы, спускающиеся до бедер. На нем простой бело-голубой шлем на всю голову со множеством дырок и то, что с обеих сторон похоже на современные наушники. На нем черная рубашка в белый горошек, с открытым воротом, открывающим грудь, и брюки, похожие на те, что носят коренные американцы. У него также есть красный пояс вокруг его талии. Он носит пару цевьев, к которым прикреплены очень длинные косы. Это убийца из «Солдата бойни» с наградой в 162 миллиона долларов. Эти двое напали до того, как появился еще один мужчина и засветил атаки четырехклинковым топором и мечом. Это худощавый и мускулистый мужчина, одетый, по-видимому, в комбинацию изогнутой шляпы с белым пером, изображение веселого Роджера по бокам и маски на глазах. Под этим головным убором его волосы красновато-коричневые, с щетинистыми бакенбардами. На широком подбородке у него есть ха, а на груди и верхней части тела еще один большой ха. На относительно тонких ногах и руках у него доспехи, состоящие из сапог по колено и перчаток, доходящих до локтей соответственно. Отверстия для перчаток и ботинок также защищены броней, которая закруглена для перчаток и острого кленового листа для ботинок на передней части колен. На остальной части тела он носит кожаные штаны и кожаную рубашку. Ремень с большой круглой пряжкой, украшенный орнаментом, прикрепляет его штаны, а также меч и топор к поясу. У него также есть черная накидка, которая изнутри малиновая, с белой меховой подкладкой вокруг шеи. Это Red Flag X-драки с наградой в 222 миллиона ягод. Сохраните это для нового света. Я могу подождать, сказал Рудж, когда киллер повернулся назад. Разве вы не павший офицер ВМС Дрейк? Тебе следует встать на колени и поблагодарить его за спасение твоей жизни, сказал киллер, когда Дрейк ушел, и его остановил другой мужчина, сидевший на пне, положив руки на ноги и сцепив пальцы. Черт, это только начало налаживаться. Он худощавый мужчина относительно высокого роста. У него слабые тени прямо под серыми глазами, и он улыбается. У него черные волосы, большинство из которых не видно, за исключением бакенбардов и маленькой черной бородки возле меховой шапки, которая на нем белая, с пятнами внизу и по краю. На нем желтая толстовка с капюшоном и черными рукавами с изображением веселого Роджера Колеса с черным смайликом на груди и закатанными рукавами. На нем также джинсы со странными отметинами на коленях и щиколотках, похожие на те, что на его шляпе, но более темного цвета, и пара темных заостренных туфель. На каждом ухе у него по паре маленьких сережек. На руках у него много татуировок в племенном стиле. На обеих его руках буквы, обозначающие смерть, вытатуированы черным цветом на тыльной стороне его пальцев. Его также окружает группа людей в бледно-лиловых комбинезонах. Это хирург смерти Трафальгар Ло с наградой в 200 миллионов ягод. Дрейк, мне любопытно. Ло улыбнулся, взглянув вверх. Сколько людей вы убили? Бар грабителей Шакки. Как вы знаете, бесчисленные пиратские команды вошли на Гранд Лайн, но лишь горстка дошла до этого. Гранд Лайн – это, по сути, огромное соревнование на выживание. Независимо от того, какой путь вы выберете, чтобы попасть сюда, сливки урожая, объяснил Шакки, выпустив дым. Я могу даже пойти так далеко, чтобы сказать, что один из них может стать лидером следующего поколения пиратов. Итак, справедливое предупреждение. С таким количеством новичков, пересекающих красную линию одновременно, все неизбежно станет довольно уродливым. Кроме того, если вам интересно, почему награда Кида выше, чем награда Луффи, это потому, что... Она замолчал, постучав в пепельнице. Он без колебаний нападает на невинных людей. Я предпочитаю вас, мальчики. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я буду болеть за вас всю дорогу. Аригато, спасибо, сказал Луффи с ухмылкой. Но я просто пытаюсь повеселиться. Но ты меня беспокоил из-за того старого механика-пирата. Это звучит грубо. О, тебе не о чем беспокоиться. Поверь мне, с Рейли все в порядке. Он в 100 раз сильнее тебя, сказала Шакки, ухмыляясь. Позже группа Луффи без Наруто начинает искать Рейли и обыскивает местный парк развлечений. Там они проводят большую часть дня, развлекаясь, даже исполняя мечту Кими о поездке на колесе обозрения. Однако, без их ведома, охотник за головами по имени преследует их. Вместе с Наруто он находился на краю крыши и смотрел вниз, когда снаружи лечили мужчину, а рядом с ним – его жена. Затем он увидел, что рядом остановился еще один нобелевский титул, и он захотел эту женщину для себя, поскольку у него было двое в гаремных костюмах. У него черные волосы, поднятые вверх, широкое, пухлое лицо и, кажется, щетина вокруг его толстогубого рта. Из одной ноздри у него свисают сопли. На нем типичный толстый белый костюм в полный рост, толстая фигура, напоминающая скафандр с медалями или пуговицами, с зеленым воротником и пузырем из смолы. Наруто сузил глаза, прежде чем пройти через знаки, которые покрывали область в гиндзюцу, техника иллюзий. Это была буря, прежде чем он упал, надев капюшон, и понес женщину и доктора внутрь здания, прежде чем потянуться вниз правой рукой, исцеляя, человек ви его отметка. Затем он вернулся, сломал ошейники на женщинах и ввел их внутрь, прежде чем создать еще одну иллюзию, что все трое были поражены молнией до того, как этого допустила Нобелевская премия. Наруто вышел и снял капюшон, прежде чем увидел идущего за разбутылкой в руке, прежде чем Наруто повернулся и увидел драгоценности, стоящие перед ним. «А чем ты, черт возьми, думал, ты мог привести сюда адмирала?» Наруто снял капюшон, и она задохнулась, увидев кого-то с почти 400 миллионами наград. «Ты действительно думаешь, что мне насрать? Я уже дрался с одним несколько недель назад и победил его. Это все равно не дает вам права испортить нам всех. И что за пират, помогающий незнакомцам? Пират, который нападает только на других пиратов». Пока они спорили, Бэтч наблюдал за тем, как Зара остановился рядом с Наруто. Это стихийный мудрец Узумаки Наруто и охотник на пиратов Рорана Азара из пиратов Соломенной Шляпы. Один мужчина позади него объяснил. «Я слышал, что пираты Соломенной Шляпы были дикими, но баловали помешательство Небесного Дракона». За другим зданием Хокинс наблюдал через дверной проем. «Я знал, что с ним все будет в порядке, тень смерти не звала его». «Как, черт возьми, он их обошел?» – спросил Апу с улицы. «В тот момент, когда эти люди были снаружи, в следующий момент они ушли, а Нобелевская премия не заметила. Этот парень силен. Пура-пура-пура». Наруто ответил на свой Ден-Ден Муси и попросил Чоппи рассказать и объяснить, что Кими была продана в рабский дом, прежде чем Наруто обратился к ювелирным изделиям. «Дом рабов, где он?» «Их там несколько. Почему?» «Потому что я собираюсь сжечь все это дотла», — ответил Наруто, прежде чем подпрыгнуть в воздухе, и заставил Зара бежать налево. Я сказал, что это так, прими решение. Впереди с Наруто он приземлился перед аукционным домом, прежде чем увидел человека, выходящего из боковой двери. Подняв капюшон, Наруто подошел к мужчине, вытащил часть своего посоха и вытащил лезвие. Затем он ударил мужчину ножом в ушко, когда зажал ему рот рукой. Затем Наруто столкнул мужчину в кусты, прежде чем войти в дверь и запер ее. Затем он остановился, так как у него возникли воспоминания о клонах, которые разрушили различные другие невольничьи дома после освобождения тех, что были внутри, прежде чем заставить Луффи и Хачи осмотреться. Затем Наруто открыл глаза, щелкнул запястьями и два куная упали ему в руки, прежде чем он пошел и убил любого, у кого не было ошейника или в камере. В другом зале в камере сидел мужчина, прежде чем он услышал крик и поднял глаза. Это пожилой мужчина относительно высокого роста с очень сильным, выразительным телосложением и загорелой кожей. Двумя его наиболее отличительными чертами являются круглые очки и растительность на лице, прилегающая к нижней челюсти. У него также есть шрам над правым глазом. На нем простая футболка, шорты, сандалии и большой серебряный плащ с капюшоном. Он поднял глаза и увидел, что фигура в капюшоне схватила рабочего, прежде чем ударить его ножом в шею. Фигура встала и соединила руки, чтобы создать еще несколько своих фигур, и сломала клетки, прежде чем старик встал. «Я могу позаботиться о воротниках», — Наруто повернулся, чтобы показать, что его глаза были красными, прежде чем снова стать синими, прежде чем он кивнул и пошел в офис, где прежде чем ответить, позвонил Дэн Муси. «Извини, это место сейчас сожгут. Иди будь подонком в другом месте». «О, это ты, должно быть, нападаешь на невольничьи дома», — раздался мужской голос. «Я владею этим зданием, но продолжаю и разрушаю его. Сейчас я занимаюсь с Милис. Ты только что попал в мой дерьмовый список, дружище», — сказал Наруто, заставляя мужчину смеяться. «Я трясусь в сапогах, ну, мне нужно идти, другим сетибукаем, военачальникам, и мне нужно идти и готовиться к предстоящему бою». Затем Наруто повесил трубку, прежде чем пройти на сцену, где он увидел мужчину с кими, у которого был ошейник на шее, и который находился в большом аквариуме. Затем он взял куна и покрыл его чакрой. «Как будто ваши чакры трутся друг о друга и обостряют каждую сторону», — подумал он, прежде чем бросить куна и пройти через голову человека в стену, и напугал аудиторию, прежде чем Наруто вышел, чтобы увидеть экипаж наверху и Луффи, ударившего Нобелевскую премию, которую он видел перед тем, как прийти сюда. Затем он упал и увидел, как Росварта прокинул свою трость перед тем, как ударить его в стену и сквозь нее, прежде чем поднять револьвер на груди и направить его на Шалрию. «Я не люблю убивать женщин, так что уходи, щелкните». Теперь она выбежала, когда Наруто поднял глаза и увидел Кида и Ло на верхних сиденьях, прежде чем снять капюшон. «Если вы, ребята, не планировали нанять товарищей по команде, мне придется убить вас прямо здесь». Затем Наруто увидел антропоморфного белого медведя в оранжевом комбинезоне Ло, прежде чем другой член экипажа заговорил. «Ты не можешь с ним разговаривать». Он остановился, когда Ло встал. «Я не знаю насчет Кида, но это был мой план. Вы, ребята, не хотите связываться с ним? Это Elemental Саги Узумаки Наруто с наградой в 378 миллионов ягод». В этот момент Усопп провалился в дыру, когда Робин упала с крыльями на ее спину. «Ребята, пошлите, я сжигаю это место дотла», — сказал Наруто перед тем, как старик подошел к Кими и быстро снял с нее ошейник, прежде чем Наруто увидел выход Луффи, Кида и Ло. «Иди с ними», — сказала Джина, когда Наруто вздохнул. «Ок». Затем он бросил кунай с биркой в столб, прежде чем взглянуть на остальных. «У вас есть 5 минут до того, как это место взорвется». Пираты увидели, что бирка, а также многое другое в комнате медленно начали гореть, прежде чем они выбежали из бокового отверстия, когда Наруто догнал пиратских капитанов, которые спорили. «Хорошо, пока вы трое суки, я убью этих морских пехотинцев». Затем все четверо вышли до того, как услышали морских пехотинцев. Обезьяна Д, Луффи, 300 миллионов. Юстас Капитан Кит, 315 миллионов. Трафальгар Ло, 200 миллионов. И Узумаки Наруто, 378 миллионов. Они стреляли в них пушечными ядрами, прежде чем Луффи расширился и бросил их в них. Наруто создал клонов, каждый из которых атаковал своим посохом с лезвиями. Ло создал прозрачный купол вокруг группы и заставил меняться части тела, когда Кит заставлял шары останавливаться и стрелять в ответ. Бум! Здание взорвалось, унося морпехов по бокам, группа едва не промахнулась, унося нобелевские ордена в лес. «Ты не шутил», — сказал Ло перед каждым металлическим оружием, образовавшимся вокруг Кида. «Вы действительно все взорвали». «Я сдерживаю свои обещания», — сказал Наруто, когда Кит создал гигантскую руку, а Луффи последовал за ним и Джи Асада. Третья передача. Затем Наруто создал очень большой Расинган, спиральную сферу, и каждый из них уничтожил морских пехотинцев, не щадя никого. «Увидимся позже, соломенная шляпа», мудрец. Наруто и Луффи взглянули на Кида, когда он смотрел вперед. «Было приятно познакомиться с вами двумя, но я не проявлю милосердия в следующий раз, когда мы встретимся». Луффи только усмехнулся, прежде чем заговорить. «Но я найду Анепиеце». Кит внезапно расширил глаза и уставился на Луффи, когда морской пехотинец атаковал. Киллер заблокировал удар и зарезал морпеха. «Эй, малыш, что ты делаешь? Просто стоишь?» — спросил он, когда Кит снова посмотрел на него. «Убийца, помнишь, как мы пришли сюда, и люди, которые смеялись над нами, когда я сказал, что найду Анепиеце? Я знаю, что убил их. Не хватит смелости сказать, что умру. Давай встретимся снова, в новом мире». Кит закончил раньше него, и его команда атаковала вместе с остальными, следуя его примеру. Позже, Рипов в бар Шакки. Чоппер работал с Хачи за столом, пока Рейли объяснил остальным, что он был вице-капитаном Голда Роджера. Далее он объяснил, что за 4 года до казни Роджер заболел неизлечимой болезнью и получил доктора по имени Крокус. Вместе под названием Реверс Маунтин для своего последнего путешествия, который сдерживал болезнь, пока они не захватили Гранд Лайн. Он объяснил, что Роджер сдался флоту вместо того, чтобы быть захваченным. Его последние слова мне были: «Я не умру, партнер». Я уверен, что мировое правительство и флот были удивлены. Они хотели, чтобы казнь стала предупреждением для всех пиратов. Но вместо этого последние слова Роджера подняли занавес великой пиратской эры. Он продолжил объяснять, что Шанкс и Багги были юнгой в их команде, и как познакомился с Шанксом 10 лет назад, и он услышал о Луффи. «Я начну на вашем корабле». Он остановился, когда Робин встала и сжала кулаки. «Рейли-сан, что такое воля Д?» — спросила она, когда он скрестил руки. «На панеглифе, который я видел на небесном острове, имя Роджера было выгравировано на древнем языке. Откуда он узнал эти буквы?» Рейли улыбнулся, глядя вниз. «Да, мы знаем. Мы узнали всю историю. Однако, мисс, не торопитесь. Пожалуйста, двигайте свой корабль шаг за шагом. Возможно, мы, как и Ахара, были слишком нетерпеливы. Если бы я сказал вам вся история здесь и сейчас, не похоже, чтобы вы что-то могли с этим поделать, как сейчас. После того, как вы нашли время, чтобы плыть по миру, вы можете прийти к другому выводу, чем мы. Если вы все еще хотите это услышать, тогда я расскажу вам все о мире сейчас». Он закончил, когда Робин на мгновение задумался, прежде чем улыбнуться. «Нет, не говори мне, я продолжу путешествие». Она снова села рядом с Наруто, пока Рейли продолжал. «Со временем ты это увидишь. Жаль, что случилось с твоей родиной, Ахара, но Роджер не мог читать эти письма. Мы были пиратами. Мы не могли сравниться с гением Клевера или интеллектом других ахарцев. Он мог слышать голос всего сущего». Он закончил, когда Усоп встал. «Ты уверен, Робин, это отличный шанс?» Он посмотрел на Рейли и начал спрашивать о Непиеце. «Усоп!» — заорал Луффи, поражая всех. «Я не хочу слышать, где он находится, и действительно ли это, или нет. Я бы бросил быть королем пиратов, прежде чем отправиться в скучное приключение». Рейли улыбнулся и посмотрел на Луффи. «Сможете ли вы сделать это? Гранд Лайн намного превосходит все, что вы можете себе представить, и враги тоже будут сильны. Сможете ли вы покорить такое ужасающее море?» Луффи некоторое время смотрел на него, прежде чем улыбнуться. «Я не хочу ничего побеждать. Королем будет человек, обладающий наибольшей свободой». Глаза Рейли расширились, когда он на секунду увидел Роджера, прежде чем идти к двери. «Я пойду к твоему кораблю и начну, что ты собираешься делать в любом случае. Адмирал может быть здесь в любой момент. Мы идем по магазинам», — воскликнула Нами, встав с Джиной. «Вы с ума сошли? Адмирал скоро будет здесь!» — Усоп закричал, когда Джина указала на Наруто. «И Наруто победил одного раньше. И, честно говоря, я просто задерживал его, чтобы дать тебе все время уйти подальше. Я был не в той форме, которую использовал Ваниэ с Лобби. Они ушли до того, как Наруто повернулся к Рилли. Наш корабль находится на 41М, а не на 1М, как сказал Зара. Четверку должен был заблокировать пузырь или что-то в этом роде. На другой стороне острова, три пушечных ядра упали, когда ярко-желтый свет ослепил горожан. Кидзару здесь, лениво сказал мужчина. Горожане подняли глаза и увидели, что Кидзару разговаривает на черном ден-ден-мусе на его запястье. Мне нужны направления. Кидзару, невероятно высокий мужчина средних лет с умеренным количеством морщин на лице, черными волосами и очень тонкой бородой. Его наряд состоит из желтого полосатого костюма с плащом морской пехоты, накинутого на плечи, как плащ, руки не в рукавах. У него также чисто белые туфли, солнцезащитные очки с золотисто-янтарным оттенком и темно-зеленая рубашка с розовато-лиловым галстуком под желтым костюмом, и у него расслабленная улыбка. Он так и не заметил, как две пули попали ему в голову и вылетели, не оставив следов. Он оглянулся и увидел двух мужчин, один из которых держал винтовку, бегущих по пути союзника. Он внезапно появился перед ними и улыбнулся. «Извините, вы знаете Сентамару, он мой подчиненный». Мужчины закричали, прежде чем убежать. «Это нехорошо», — сказал Кидзару, поднимая левую ногу, освещенную ярко-желтым светом. Он ударил ногой вперед, когда луч пронесся мимо людей, попал в одно из деревьев и вызвал огромный взрыв. Бум! Похоже, я немного перестарался. Команда соломенной шляпы. Команда гуляла по лесу с Луффи и Чоппером, пытаясь отвезти всех в парк развлечений, прямо перед тем, как Кума упал. Внезапно Кума упал перед ними, заставив остальных закричать, прежде чем Наруто прыгнул вперед. Расинган. Спиральная сфера. Он ударил Куму в живот и прошел сквозь него, обнажив механические части. «Что за черт?» — спросил Наруто, оглядываясь назад, прежде чем его отбросило назад, когда робот взорвался. Бум! Другой Кума упал и начал атаковать остальных, которые собирались атаковать. Джасикенда, второй гир Луффи начал кипеть, прежде чем Кума выпустил луч из своей руки, заставив Луффи увернуться. Усоп, Фрэнки и Брук уклонились от лучевого выстрела, заставив их спрятаться. Луффи, Зара и Санджи атакуют Куму, и они объединяют свои атаки, сбивая робота. Наруто встал из-за дерева, а затем подбежал, прежде чем спрыгнуть и ударил его другим расинганом, спиральная сфера, взорвав робота. «Смотри, что ты сделал!» Они подняли глаза и увидели кого-то на дереве, прежде чем спрыгнуть с другим роботом Кума. Это крупный мужчина со светлой кожей и коренастым телосложением, как у борца сумо. У него большой шрам от левого глаза до левого угла рта. Его наряд состоит из рубашки, напоминающей гигантский коричневый нагрудник или фартук с эмблемой, означающий рай спереди, и большой красно-белой веревки. У него также есть повязки, обернутые вокруг его правого кулака и локтей, а также татуировка кандзи сен на левом плече. У него огромный обоюдоострый топор, такого же роста, как и он сам, и такого же размера за спиной. Это Сентамару, телохранитель Вегапанка и командир научного подразделения морских пехотинцев в качестве его капитана. В каком жалком состоянии вы находитесь на PX-5? Постройка одного из вас, пасифиста, обошлась нам во столько же, сколько и один военный корабль, сказал он, глядя на сбитого робота. Как, черт возьми, я собираюсь объяснить это этому проклятому Вегапанку? Спросил он, когда Робин приподнял бровь. Он сказал пасифиста, Нами на секунду посмотрела на нее. Разве не так они называют людей, которые не сражаются и не создают мир? Это имя того, что мы только что победили, спросила она, когда Фрэнки указал на Сентамару. «Кто ты, Брадакси?» – спросил он, когда мужчина посмотрел на него. «Я самый молчаливый человек в мире, Сентамару». Сентамару представился, прежде чем моргнуть. «Я просто хотел сказать тебе это». Он сказал, что скрывает свою ошибку. «Все бегите, разделитесь!» Луффи закричал, когда все разбились на группы. Он, Чоппер и Робин убежали, а Фрэнки, Нами и Санджи убежали вместе с Зарабруком и Усоппом. Встретились через несколько дней, закричал Наруто, когда они с Джиной убежали. На бегу они внезапно услышали взрыв. Зара. Они остановились, чтобы оглянуться, чтобы посмотреть. Кидзару. Глаза Наруто расширились, прежде чем он был покрыт золотой чакрой и исчез. Затем он снова появился и заблокировал Кидзару, который приобрел слегка шокированное выражение. «А-а-а, я слышал, что у тебя было что-то похожее на меня. Я не думал, что ты можешь двигаться так же быстро, как я, и у тебя тоже есть что-то похожее на хаки». Наруто просто смотрел вверх, упираясь в глаза, и быстро метнулся, ударив адмирала. Робин положила руки на землю, чтобы убрать зараз дороги. «Все бегут!» Наруто закричал, когда появился Рейли и начал помогать Наруто, который продолжал метаться. «Если вы доберетесь до Санни, возьмите трехлопастной куной, чтобы я смог достать вас позже». Когда они бежали, Наруто внезапно услышал рев. Он оглянулся и увидел Чоппера в своей форме монстра, атакующего все, что было в поле зрения. Когда он увидел Куму рядом с Зара, который снял перчатку и ударил Зара, который внезапно исчез. «Зара!» – закричал Наруто, прежде чем посмотреть на шокированного Луффи, а Робин вот-вот раздавит кулак Чоппера. Он бросился к нему и схватился за кулак, когда под ним образовалась воронка. «Чоппер, помни, кто мы такие!» – он кричал, когда Сентомару объяснил, что Кума может отправить любого, кто летит на 3 дня и ночи на другой остров. Вскоре Кума напал на PX-1, Брука, Усоппа и Санджи, заставив их исчезнуть. «Блин!» — крикнул Наруто, пытаясь оторвать от него руку Чоппера. Кума появился позади Джина и ударил ее. «Джина!» — Наруто крикнул, теряя равновесие, и упал на спину, потеряв свой золотой плащ, в тот момент, когда Чоппер внезапно исчез. Мгновение спустя Кума появился перед Фрэнки, Анами, когда Луффи вошел в Гиюсикандо. Вторая передача, и атаковал. «Луффи, подожди!» Робин крикнул, когда атака Луффи была отражена. Он оттолкнул Луффи от Наруто, который коснулся его руки и напал на Фрэнки, прежде чем взглянуть на Нами. «Нами!» Наруто бросился к ней, и как только он собирался схватить ее, она исчезла. Он впился взглядом в то место, где она была, прежде чем оглянуться и увидеть, как Робин убегает от Кумы. «Робин!» Он бросился к ней, но она посмотрела на него со слезами на глазах, прежде чем исчезнуть. «Черт ты, Кума!» Остальные испугались, потому что Наруто накрывал его красным плащом, прежде чем Кума ударил Луффи, когда Наруто повернулся к нему, чтобы атаковать, только чтобы быть отраженным Кидзару и врезаться в дерево. Наруто встал и облачился в свой золотой плащ, за спиной которого образовались черные шары, прежде чем он бросил один в адмирала, который уклонился. Он увидел, как мяч ударился о валун, и тот рассыпался. «Сентомару, Кума, тебе лучше уйти отсюда. Он так же быстр, как и я, и у него есть другая сила, которая может превращать вещи в пыль». Сентомару, который тоже увидел валун, кивнул и убежал, когда Кума отскочил, прежде чем Рейли подошел к Наруто с мечом в руке, прежде чем взглянуть на адмирала. «Если то, что вы говорите, правда, сможете ли вы драться с нами обоими и не попасть под один из этих черных шаров?» Кидзару только посмотрел, прежде чем засиял. «Думаю, что нет. Кроме того, мне нужно подготовиться к предстоящей битве». Затем он исчез до того, как Рейли посмотрел на Наруто. «У тебя там фрукт, малыш. Технически не фрукт. Я из другого измерения, где у всех есть силы. И ладно, да, я только что узнал, что это произошло из-за женщины, которая съела плод, который дал нам все силы», — сказал Наруто, рассеивая плащ. «Действительно», — заявил Рейли, потирая бороду. «Что ты будешь делать сейчас?» «Я думаю, подождите, пока Луффи перестанет двигаться», — ответил Наруто, пожав плечами. «Я могу телепортироваться ко всему, что имеет формулу, которую я могу наложить, и он был единственным, на кого я мог ее наложить. У других ее нет, но у меня есть кунай, на которых она есть, и они обычно ее использовали, но ни одной у них был хоть один из них. Думаю, мы можем вернуться в бар и выпить. Я перенес твой корабль, так что теперь с тобой все в порядке». Наруто пожал плечами, прежде чем последовать за пожилым пиратом. Глава 32. Архипелаг Сабади, бар грабителей Шакки. Наруто сидел в баре и пил из бутылки, когда он слышал, как Шакки, Хачи, Пап-Пак и Кими говорили об исчезновении остальных. «Но он не сильнее адмирала», — сказал Шакки, держа сигарету. «Нет, но я», — сказал Наруто, поставив бутылку. «Я старался изо всех сил позволить другим сбежать, но правительство просто облажалось, заставив Кума атаковать Нами, Робин и Джину. Я больше не сдерживаюсь. Мне нужно кое-что вам об этом рассказать». Наруто повернулся и увидел, что входит Рейли. Затем он открыл рот, чтобы что-то сказать. 3 дня спустя, амазонка Лили. Наруто появился в клетке, прежде чем услышал вздох. Он огляделся и увидел женщин, окружающих клетку, прежде чем остановился на одной из них. Это молодая женщина с короткими непослушными светлыми волосами, длинными стройными ногами и стройной пышной фигурой. На ней откровенный верх от бикини и мини-юбка из шкуры животных, которая ярко демонстрирует ее большой декольте и длинные ноги, и белый плащ, который, кажется, напоминает куртку морской пехоты. Там есть змея в черно-зеленую полоску, обвивающую ее талию. Она также носит леггинсы в черно-белую полоску, похожие на чулок, на ее правой ноге, а также сапоги на высоком каблуке. Маргарита. Вторая женщина очень высокая. Черты лица у нее детские, с широкими темно-карими глазами и длинными оранжево-каштановыми волосами с локонами, спускающимися ниже плеч с обеих сторон лица. Ее наряд состоит из открытого синего корсета, обнажающего ее большое декольте с желтыми хлопчатобумажными краями и пуговицами на них. Голубые плавки бикини с желтыми хлопчатобумажными краями и пуговицами на бедрах под белой накидкой и шлем в виде шляпы с перьями, с защитными щитками и эмблемой черепа со змеиными головами вокруг, тесненной спереди над ее лбом, и темные уличные сапоги с мечом в ножнах, горизонтально прикрывающим поясницу. Афеландра. Последняя женщина, очень крупная, тучная женщина с мужским телосложением. Она одета в такую же одежду, как и двое других, а также носит змеиное оружие. Она носит пальто на плечах и имеет очень квадратный толстый подбородок. У нее также есть волосы в косичках. Сладкий горох, откуда вы пришли? Могут ли все мужчины это делать? Наруто моргнул в ответ на вопрос, прежде чем увидел женщин, окружающих местность. Я думаю, это как в той деревне Шизука, если они задают такие вопросы. Он подумал, прежде чем заговорить. Нет, все люди не могут делать то, что я только что сделал. На острове, откуда я родом, у всех есть силы делать то, что я делаю. Он объяснил, что не хочет раздражать женщин, если они не знают ни о фруктах, ни о чем-либо за пределами деревни. Рука Луффи протянулась мимо него, схватив его шляпу, которую получил под Пи, когда Наруто оглянулся и увидел Луффи. А во, мужчины могут протянуть руки. Нет, просто Луффи, есть фрукты, которые могут дать тебе силы, но лишить тебя способности плавать. О, я Наруто, объяснил Наруто, когда Луффи одевался, и побелели на нашитых на них цветочных узорах и оборках, прежде чем кричать. Женщины отпрыгнули назад и заставили своих змей застыть перед тем, как использовать их в качестве луков, когда они нарезали на них стрелы. Внезапно они выпустили в них свои стрелы, и Наруто создал Расинган, спиральную сферу, и проделал дыру в стене, и покинул деревню с Луффи, который схватил Маргариту, а другие женщины последовали за ними. Затем они убежали из деревни, прежде чем спрыгнуть со скалы. Гому-гому-но, Фусан, баллон из жевательной резинки. Луффи расширился, когда он, Наруто и Маргарита приземлились на землю. Маргарита дрожала перед тем, как вытащить длинный нож и наставила им на них. «Отойди», она сказала, прежде чем уйти с вопросами. «Я слышал, что у всех мужчин есть вирусы. Неужели все мужчины так толстеют?» Наруто покачал головой. «Нет, как я объяснил, Луффи съел фрукт, который дал ему силу резины. И нет, у нас нет вируса». Он закончил, когда Луффи внезапно огляделся. «Эй, было ли что-нибудь в моих карманах?» Маргарита моргнула, прежде чем потянуться к своему правому верху и вытащить вивер-карту. Луффи бросился к ней и схватил ее за руку, пока она пыталась оттолкнуть его, прежде чем, наконец, сделать это, и убежал на несколько футов. Наруто сел на корень дерева, прежде чем объяснить, что произошло на архипелаге Сабади, и мы оказались здесь. Маргарита кивнула, прежде чем заговорить. «Так, вы пираты?» – спросила она, пока Луффи шагал. «Привет, да, Луффи, я скоро отвезу нас обратно на архипелаг Сабади, я просто использовал много чакры, приходящие к ней, и это после битвы с адмиралом». Затем она внезапно подняла свою змею, прежде чем Наруто появился рядом с ней и поморщился. Маргарита моргнула, прежде чем увидеть, как гремучая змея собиралась укусить ее, но вместо этого Наруто был за предплечье. Он отдернул руку, прежде чем схватить змею за затылок, а затем оторвал ее, прежде чем выбросить. Стоня, Наруто покрыл свою руку красной чакрой, и яд вышел через пар, прежде чем на мгновение покрыл все свое тело. «Нани, что? Что это?» «Я выздоравливаю», — объяснил Наруто, прежде чем повернуть руку в тот момент, когда Свит Пи, Афеландра и другая женщина перепрыгнули. Она стройная женщина нормального роста с загорелой кожей и длинными черными волосами, собранными в хвост. На ней открытая бикини с двумя линиями, соединяющими верх и низ, проходящими через золотое кольцо на ее животе и белую накидку. Кикё, хватай их. Они оба побежали, Наруто взбежал на дерево, а затем побежал через лимны, в нескольких милях отсюда. На корабле морского дозора рядом с королем Мертвого моря мужчина-морпех разговаривал с тремя женщинами о том, как помочь флоту разобраться с Белоусом, поскольку он пытался остановить Казнеиса. У него черные ирокесы и усы, он носит стандартную морскую форму, состоящую из пурпурно-белого костюма в тонкую полоску и пальто, накинутого на плечи. Под его пальто темно-синяя рубашка и голубой галстук. Он среднего роста, очень хорошо сложен, к правому бедру прикреплена катана. Вице-адмирал Мамонга. Значит, вы откажетесь от должности, чем поможете правительству? Спросил он, когда первая женщина спустилась с головы гигантской змеи вместе с остальными. Это очень высокая стройная женщина с длинными черными волосами, доходящими до талии, с прядями, обрамляющими лицо до подбородка, большой грудью, высоким лбом и темно-синими глазами с длинными объемными ресницами и узкими. Талия. На ней открытая красная блузка, обнажающая большую часть ее груди, и свободный саронг, обнажающий ее длинные стройные ноги с украшенным зеленым символом куджи. На ней также белая накидка, спортивные погоны, которые обычно можно найти на куртках высокопоставленных морских пехотинцев, и красные туфли-лодочки на высоком каблуке. Рядом с ней есть большая белая улыбающаяся змея с черепом. Барахенкок, один из бывших наград за око Ситибукой, 7 полководцев, 80000000. Следующая женщина, мускулистая и крупная женщина, одетая, как многие другие жители Амазон Лили. Ее волосы уложены так, что они похожи на узоры на капюшоне кобры и в некоторой степени на шлем валькирии. Удав-бархатцы. Последняя женщина, большая дама, напоминающая змею. Ее голова непропорционально велика и широка по сравнению с телом, а ее длинный язык раздвоен, так как он торчит из ее рта, и она имеет цвет морской волны, одетой в очень открытую одежду, с большой черной пантерой рядом с ней. Удав Сандерсоне. Даже если бы я кого-нибудь убил, пнул котенка, весь мир простил бы меня, потому что я красивая. Хэнкок сказала, что заставила свою команду и морских пехотинцев упасть в обморок. Она откинулась назад, сформировала руками сердце и напала на морских пехотинцев. Мира-мира-мирау. Люби луч любви. Розовые лучи в форме сердца вышли из ее рук и поразили морских пехотинцев, обратив всех, кроме Мамонги, который проткнул свою руку камнем. Деревня Куджа, несколько часов спустя. Наруто и Луффи бежали по деревне, прежде чем спрыгнуть со скалы на особняк. Внезапно Наруто провалился и приземлился в большой ванне. Он быстро вскочил и закашлялся. «Да ладно, я только что купил их!» — воскликнул он, прежде чем увидел спину обнаженного Хэнкока. «Что за?» — сказал он, сузив глаза, глядя на то, что было у него на спине, прежде чем она быстро обернулась и впилась в него взглядом. «Что, черт возьми, ты делаешь на моем острове?» — спросила она, когда Наруто вышел. «Кума послал сюда моего друга». Он остановился, когда она внезапно направила на него руки и выпустила луч. Это ничего с ним не сделало. Он моргнул, прежде чем посмотреть на свои руки. Это должно было что-нибудь сделать. Внезапно вбежали Сандерсония и Мэриголд. Нио-чан, сестра. Они дали ей одежду, когда Хэнкок попыталась снова, но ничего не произошло. Наруто моргнул, когда они выглядели шокированными. «Почему ты не превратился в камень? Разве ты не чувствуешь злобы в своем сердце, даже после того, как ты увидел меня обнаженным в ванне? Почему? Ну, у меня отношения, и ты мне никогда ничего не сделал». Наруто объяснил, прежде чем бежать, когда Хэнкок впился взглядом. «Я должен скрыть это, никто не должен знать». Она закричала, когда он выпрыгнул из окна. Когда он падал, Хэнкок ударил его маленьким сердцем, из-за чего он рухнул на землю. Он поднял глаза и увидел, что его окружает еще больше женщин. «Ой, эй, есть ли способ позволить мне уйти?» Он увернулся от стрелы, прежде чем побежать и догнать Луффи, который бежал по стене. Они упали перед кем-то, кто читал газету с плакатом Наруто и плакатом Луффи на нем вместе с Всемирной Нобелевской премией, которую они избили. Она смотрела на них широко раскрытыми глазами. Подумать только, что люди, которые пришли сюда, это двое новичков с наградой в 300 миллионов, а еще один уже закончился. Она думала, когда Наруто смотрел на нее, Она удивительно небольшого роста, с очень толстыми губами и морщинистой от старости. На ней также был пояс цвета морской волны с пузырьками, который подчеркивал короткую юбку с пятнистым принтом. Кроме того, на ней была накидка. У нее белые волосы, а на левой стороне головы у нее есть розовый цветок. Старейшина Нейлон. Они попытались бежать, но она ударила их ногой в стену, когда пираты Куджи окружили их, а пожилая женщина сжимала бумагу. Позже стадион. Связанные Наруто и Луффи сидели на стадионе, заполненном женщинами, а сестра Бара была на месте перед ними, а Хэнкок использовала свою змею в качестве стула. Когда они объяснили, почему они там, женщины кричали, что они лгут. Внезапно подошли Маргарита, Свит Горошек и Офеландра и попытались защитить их, пока Хэнкок спускался вниз. Она внезапно обратила их в камень и пошла обратно. «Почему ты сделал это со своим народом?» – спросил Наруто, когда Бара сказал, что все простят ее за то, что она красива. Внезапно вместе с ним упала гигантская пантера, и Луффи был освобожден. Наруто повернулся, и за его спиной возник образ Курамы, заставившего пантеру скулить и убегать. «Ну, я не знаю», он кричал, когда Хэнкок выглядел потрясенным. «Я буду сражаться, но когда я выиграю, ты их освободишь», сказал Наруто как Маргаритка, а Сандерсония спрыгнула и превратилась в змей. Затем Наруто посмотрел на Маргаритку. «Я возьму ее, Луффи». «О, ты можешь подождать секунду?» Он и Луффи переместили Маргариту, а Феландру и Свит Пи на более низкий уровень, так как все в шоке смотрели на то, что мужчина сделает это. Они вскочили и посмотрели на сестер. Наруто переоделся в красный плащ и напал на Маргаритку. Она увернулась и заблокировала его атаки, прежде чем ударить его топором. «Святое дерьмо!» Наруто прыгнул над фиолетовым ядом, который она выпустила изо рта, прежде чем его ударили кулаком в живот. Когда он атаковал Маргаритку, Сандерсония схватила Маргариту, когда Луффи сражался с ней. «Черт побери, ее отпустили!» Наруто закричал, только чтобы увернуться от новой атаки. Сандерсония высоко подняла Маргариту и рухнула вниз. «Останавливаться!» Наруто и Луффи закричали, когда Луффи выпустил заряд энергии и убил намерение Наруто, вырубив много женщин и остановив Сандерсонию. «Уложи ее», — сказал Наруто, пока Сандерсония выполняла его приказ. Наруто поднял ее и усадил к остальным. «Спасибо, что оставили ее в покое», — сказал Наруто, прежде чем броситься ударить потрясенную Маргаритку о стену, обнажив шипы на дне. Джасинканда. Вторая передача. Луффи поднял голову, когда от него вышел пар, прежде чем сестры напали. Только для Наруто и Луффи, чтобы увернуться. Наруто бросился к Маргаритке, когда Луффи схватил Сандерсонию и швырнул ее на пол. Тайдзю Цуканахи. Синпурик Кейку. Техника тела из листьев дерева. Вихрь яростных ног. Он сбил ее с лестницы и, подняв глаза, увидел раздраженного Хэнкока. Мари. Соня. Зачем балдишься? Прикончи их. Они кивнули, прежде чем волосы Сандерсонии превратились в змей, и Маргаритка покрылась огнем. Они напали на Луффи и Наруто, которые стояли спиной к спине. Наруто яростно атаковал Мэриголд, в то время как Луффи сделал то же самое с Сандерсонией. Гому-гому-но, Джетта Гатерингу, жевательная резинка Джет Гатлинг. Сестры пытались атаковать, но Наруто и Луффи пытались ударить их, заставляя их столкнуться друг с другом. «А-а-а!» Сандерсония закричала, когда ее охватил огонь. «Соня!» закричала Маргаритка, прежде чем оттолкнуть ее, и заметила, что их хвосты связаны вместе. Сандерсония упала на бок и схватилась за трибуны, когда Наруто заметил, что ее пальто сгорело, и что-то у нее на спине. Он перепрыгнул и накрыл ее спину. «Черт возьми, это ужалит», — сказал он сквозь стиснутые зубы, когда женщины кричали на него. «Эй, не двигайся. Даже если ты собираешься убить меня, я не двинусь». Она смотрела на нее, пока не услышала, как женщины кричат о глазах Горгоны. «Ты прикрываешь мою спину?» Наруто кивнул, прежде чем ответить. «Ага, это не имеет к нам никакого отношения, и у тебя должны быть причины скрывать это от женщин, которые являются твоей семьей». Он взглянул вверх и увидел, что Хэнкок приказывает женщинам выйти, прежде чем сесть и закрыть лицо. Он нахмурился, увидев, как перед тем, как она заговорила, упала слеза. «Я могу спасти их», — сказала Хэнкок, глядя на Наруто и Луффи. «Или я могу дать тебе корабль, но только один», — она сказала, как она и ее сестры ухмыльнулись. Наруто и Луффи улыбнулись, прежде чем Наруто склонил голову к земле. «Тогда ты их спасешь?» Они в шоке посмотрели на него, прежде чем Хэнкок закрыла глаза, спустилась и освободила женщин. Глава 33. Амазонка Лили. Наруто и Луффи сидели в спальне Баа с ее сестрами перед ее кроватью, покрытой шторами. «Просто чтобы ты знал, я благодарен за то, что ты сделал», — сказала Сандерсоне Наруто, который поднял глаза. «Без проблем», — он ответил прежде, чем они услышали Баа по другую сторону занавески. «Наруто, ты можешь войти». Затем Наруто подошел, открыл занавеску и увидел обнаженного до пояса Хэнкока. «Хорошо, почему ты топлес?» — спросил он, прежде чем змея повернула ее. Она поколебалась, прежде чем пошевелить волосами, показав, что на ее спине обжег коготь дракона. «Что это за фигня?» «Нани, что?» «Хай, да, я понятия не имею, что это должно быть, я только что услышал, как ты сказал, что не хочешь, чтобы кто-то увидел это, когда выбегала из ванной». Вдруг к ним подбежала Глориоза. «Ты должна сказать ему Хабихиме, принцесса-змей». Хэнкок потрясенно посмотрел на нее. «Как ты сюда попал?» Не обращая на нее внимания, Глориоза объяснила, что Наруто сделал на архипелаге Сабади, заставив всех в шоке смотреть. «Да, вы действительно выдержали мировую Нобелевскую премию?» — спросил Хэнкок, кивнув. «Да, он приставил пистолет к моим друзьям, и я не собирался позволять этому дураку сойти с рук. Я даже сжег невольничьи дома дотла, потратив последние несколько дней на убийство любого морского пехотинца, который пытался их вернуть», — Наруто ответил, когда Хэнкок схватился за ее простыни и заплакал. «Тогда есть еще такие люди, как он». Она глубоко вздохнула, прежде чем объяснить, как она и ее сестры были схвачены и проданы в рабство мировой Нобелевской премии, вынуждены есть дьявольские плоды и как рыболюдь по имени Фишер Тайгер спас ее и других рабов. Она снова заплакала, пока не увидела платок. Она подняла глаза и увидела, что Наруто держит ее, прежде чем почувствовать руку на ее спине. «Вот, я удалил это». «Нани, что?» Снаружи Куджи вскочили на громкие голоса, доносящиеся из замка. Внутри Сандерсоне и Мэриголд посмотрели и увидели, что метка Хэнкока исчезла. «Как?» Наруто поднял руку и показал свою метку. «У меня есть целительные силы, это основной ответ». Он остановился, когда двое сняли свои топы и повернулись, заставляя его сделать то же самое. Глориоза улыбнулась Баа. «Я давно не видел тебя в таком состоянии. Я думал, твое сердце было каменным». «Заткнись, ты не имеешь права говорить это после того, как покинул остров», — крикнул Хэнкок, подходя к нему. «Извините, кто привел вас обратно после странствий по миру, пытаясь найти путь обратно?» Хэнкок фыркнула, прежде чем вернуться к своей кровати. Она оглянулась на Наруто, прежде чем принюхаться. «Ты ненавидишь меня, знаешь, что я был рабом?» «Нет, зачем мне?» — сказал он, когда она усмехнулась. «Ты мне нравишься», — сказала она, слегка покраснев. «Другой твой запрос. Просто скажи мне, куда ты хочешь отправиться, и я одолжу тебе корабль». Он улыбнулся ей, прежде чем заговорить. «Действительно спасибо. Да, я буду. Пираты Куджа подвезут тебя завтра утром». Она вернулась к своей кровати, когда он заговорил. «Ну, я думаю, завтра у нас не будет твоих волос». Она остановилась, прежде чем у Луффи заурчало в животе. «Отведи Наруто и Луффи на банкет». Потом Наруто, стоя у двери, улыбнулся, когда Луффи танцевал с несколькими женщинами, прежде чем почувствовал, как одна из них потянула его за щеку. «Я могу вам помочь?» — спросил он, когда женщина в синей повязке снова потянула его за щеку. «Почему ты не растягиваешься, как Луффи сама Наруто сама?» Наруто улыбнулся этому. «Луффи съел плод, который дал ему силы. Не все мужчины могут растянуться», — Наруто ответил, делая глоток из своего стакана. «Тогда можно мне увидеть ваши фамильные драгоценности?» Наруто выплюнул свой напиток, прежде чем его вытащили наружу. Затем он повернулся и увидел Маргариту в вечерней рубашке. «Привет, Маргарита. Я просто хотел поблагодарить вас». Наруто улыбнулся ей. «Нет проблем, ты друг». Затем он посмотрел налево, когда что-то услышал, краснея, пропустив ее вздох. Наруто ушел в лес, в то время как другие женщины выбежали, а Луффи выбежал со Фелландрой, в то время как Маргарита схватилась за грудь и тяжело дышала. Затем Наруто подошел к поляне, где он увидел, как женщина тренируется, ударившись о вертикальное бревно. У нее черные волнистые волосы, спускающиеся до плеч. Она худая и носит повязки на правой руке и на суставе, а на левой руке у нее повязка на предплечье и суставах. На ней голубовато-белый топ, который показывает ее декольте и живот, юбка такого же цвета спереди, но розовая сзади, с желтой завязкой вокруг нее. Мак, вау, она немного похожа на Робин, думал Наруто, наблюдая за ее поездом. Один, ты тренируешься? Спросил Наруто, заставив женщину слегка подпрыгнуть от удивления. Наруто сама. Наруто вздохнул. Вам всем не нужно меня так называть, но вы разрушили чары Хибихимы, принцесса змей, и ее сестер. Поппи ответила, напомнив Наруто, что Бара и ее сестры сказали острову, что они были прокляты Горгоной, и у них были глаза на спине, которые обращали любого в камень, когда они не были прикрыты, чтобы скрыть свои прежние отметины. Тем не менее, меня устраивает только Наруто. Как тебя зовут, Мак? Наруто вспомнил, что видел имя на вывеске, когда его привели на стадион, а также несколько женщин, рассказывающих о своей драке после встречи с Хэнкоком. Приятно познакомиться. Вам нужна помощь? Угу, конечно. Она ответила, когда Наруто кивнул. Ну, во-первых, если вы идете босиком, вам тоже следует обернуть ноги. Хотя это не так защитно, как обувь, оно даст вам некоторую поддержку. Замок Бара Хэнкок. Хэнкок в красной мантии, которая едва спускалась мимо ее задницы и показывала ее декольте, прислонилась к каменному балкону, соединенному с ее спальней, в то время как ее сестры говорили в спальне о том, что она мало разговаривает и ужинает. Бара подошел к столу, взял бокал с вином и поднял его, прежде чем вспомнить последние слова Наруто, которые он сказал ей. «Ну, я думаю, завтра у нас уже не будет твоих волос». Она ахнула, уронив стакан, и упала на пол, когда ее лицо стало красным. А не ей сама, большая сестра, дом Глориозы. Наруто упал на крышу балкона, прежде чем перевернулся, ухватился за край и повернулся, чтобы увидеть, как Глориоза читает газету с Луффи, который ел большой кусок мяса. «Как дела?» Наруто поприветствовал его, когда Луффи помахал рукой и посмотрел на Глориосу, когда она объяснила, что Бара был Ситибукаем, военачальник. «Ха, я этого не знал. Что в новостях?» Глориоза вздохнула, рассказывая о Белоусе и флоте, идущем войной из-за казни Эйса. «Что, Эйс будет казнен?» – спросил Луффи перед тем, как Мьон пошел объяснять, как работает штаб ВМФ. Импилдаун и Эниэйс Лобби связаны водоворотом, через который корабли ВМФ могут проходить и быстрее добираться до каждого из них. Проклятие! Наруто выругался, прежде чем Луффи схватился за его мантию. Наруто, отведи нас туда. Нани, что? Хай, да, с этим телепортирующимся движением, которое ты делаешь, сказал Луффи, прежде чем Наруто оторвал от него руки. Я могу сделать это, только зайдя к одному из моих кунаев в том месте, которое мне нужно. Я не могу просто появиться где угодно. Я даже не знаю, где это проклятое место. В 3 милях отсюда есть военно-морской корабль, и Хэнкок может ехать на нем, так как они хотят, чтобы она была там с остальными, объяснила Глориоза, прежде чем вбежал сладкий горох, болен неизвестной болезнью. Группа побежала в замок, где Глориоза попросила 2 мужчин подождать снаружи, прежде чем войти, и посмотрела на Бара и Маргариту, которых привели. Глядя на их покрасневшие лица, они тяжело дышали, держась за грудь. «Я думаю, мы уезжаем завтра утром», — подумала Глориоза, прежде чем заговорить. «Завтра утром». От этого обе женщины громко ахнули. «Утро». Еще один вздох. Нару они при этом схватились за грудь. «Мьон сама, перестаньте, становится только хуже. Вы хотите докопаться до сути этого или нет?» — спросила Глориоза, оглядываясь назад, прежде чем повернуться к задыхающимся женщинам, объяснив, что это болезнь, от которой обычно страдали только императрицы, включая ее самого, прежде чем она покинула остров на некоторое время, прежде чем говорить. «Наруто здесь, чтобы поговорить с вами 2». Обе женщины сели, прежде чем Глориоза заговорила. «Наруто, можешь войти только ты?» Наруто вошел прежде, чем Глориоза заговорила. «У них есть кой-но-и-май, любовная болезнь. Это то, что происходит с женщинами на этом острове. По крайней мере, те в пиратской команде, которые сталкиваются с мужчиной и влюбляются. Но они решают прийти обратно на остров, и боль становится такой невыносимой, что они уходят от нее. Нани, что?» – спросил Наруто, приподняв бровь. «Они влюбились в тебя, Наруто», – объяснила Глориоза. «Теперь вопрос. Примете ли вы эту любовь, если они не возражают поделиться мной не только друг с другом, но и с другими моими подругами?» «Конечно», – ответил Наруто, кивнув, когда Маргарита заговорила. «Кто это работает? Я объясню все позже», — сказала Глориоза, прежде чем взглянуть на Бара, румянец которого теперь превратился в легкую пыль. Наруто и Луффи нуждаются в вашей помощи, чтобы добраться до Импилдауна. Я возьму их, сказал Баа, когда Наруто улыбнулся. Спасибо, Хэнкок-чан. Баа упал в обморок, когда Наруто ушел, чтобы сообщить Луффи новости. Вы не только охраняете нашу страну, но и в то же время помогаете Узумаки Наруто, сказала Глориоза, прежде чем взглянуть на Маргариту. И я расскажу об основах любви между мужчиной и женщиной. Корабль ВМФ несколько часов спустя. Позже, попрощавшись и удивив женщин, когда Наруто поцеловал Баа и Маргариту, он спрятал и его, и Луффи с помощью гендзюцу, техника иллюзий, стоя рядом с Хэнкоком, который был перед Мамонго. Мне удалось получить разрешение на посещение Импилдауна, но мы не можем оставаться там надолго. Кстати, не могли бы вы вернуть моих людей? Было бы неловко идти в штаб в таком состоянии. Он сказал, когда она кивнула и, прежде чем она подошла, заговорил. Между прочим, вы ничего не планируете, не так ли? Вы можете проверить мое тело. Наруто потянулся за своим клинком, когда Мамонго уставился на нее, прежде чем отвернуться. Хэнкок вернул мужчин в нормальное состояние, прежде чем уйти в комнату. Я не хочу, чтобы меня беспокоили. Никому не разрешено входить в мою комнату, несмотря ни на что. Она сказала, закрыть дверь и закрыть окно занавеской. Наруто и Луффи замерцали перед тем, как Наруто снял мантию, оставшись только в штанах. Хэнкок потерял сознание, увидев свою грудь, прежде чем обернуться. Наруто посмотрел на нее и моргнул, заставив ее снова потерять сознание. Она как подросток. Он подумал, прежде чем сел на диван, когда Хэнкок закрыла лицо руками и начала что-то бормотать. «Эй, Хэнкок-че», — сказал он, когда она внезапно оказалась перед ним. «Да, Наруто-кун», — он усмехнулся, прежде чем заговорить. «Есть дополнительное одеяло, я буду спать на полу, пока ты ложишься на кровать, а Луффи — на кушетке. Почему бы не поспать в постели с ее Наруто? Ты делаешь это с девушками на санне», — сказал Луффи, когда Наруто вздохнул. «Я был с ними некоторое время. Луффи, мы только начали встречаться здесь. Тебе нужно подождать, прежде чем делать это», — объяснил Наруто, прежде чем вытащил Хэнкок, чтобы она села рядом с ним, и она завизжала. «Но это нормально. Штаб ВМФ, адмирал флота Сенгоку». Мужчина, сидящий за столом, поднял глаза и увидел, что вошел еще один морской пехотинец и отдает честь. Сенгоку, высокий, светлокожий и мускулистый мужчина с длинной черной заплетенной бородкой и усами. У него есть кепка, закрывающая его волосы. На нем очки в черной оправе и бело-золотая полная форма адмирала морской пехоты, украшенная медалями. Самыми отличительными чертами этой формы являются чайка в натуральную величину на фуражке и его негабаритное пальто морской пехоты, которое он носит как плащ. На его куртке написано «Кандзи», означающее «справедливость», синего цвета, украшенные на спине, и манжеты уникального цвета, при этом он белый. Химе, принцесса, Баа Хэнкок приняла приглашение, сделав ее шестым сетибукаем, полководцем, сделавшим это. Итак, задумался Сенгоку, глядя вниз, у нас будет шесть. Соколиный глаз Михак, Бартоломью Кума, Дон Кихот до Фламинго, Гикка Мория, Маршал Де, Тичи Баа Хэнкок. И седьмой, если немного посидеть в тюрьме, он должен остудить голову. Возможно, он готов помочь нам сейчас? Нет, сэр, морпех сказал, все еще отдавая честь. Как и прежде, он отказывается драться. Он сказал, что тоже откажется от своего титула. Я предполагал, что он будет более склонным к сотрудничеству из группы. Сейчас не время зацикливаться на принципах. Ты нам нужен, Дзимбы. Вбежал другой морской пехотинец с большим наплечником с шипами и металлической полосой на подбородке. Адмирал флота, сэр, у меня есть объявление. У нас проблема с 500 пиратами, захваченными Кидзару в Сабаде после возвращения, когда, как сообщалось, мудрец элементаль Узумаки Наруто не было там в течение дня. Импилдаун объяснил, что они не могут их удержать.